Санти пребывал в каком-то тумане. В горле застыл горячий комок, который он никак не мог сглотнуть. Он вспоминал человека, перед которым преклонялся. Его слова, смех, жизнь. Но были не только свои воспоминания. Воспоминания Марана тоже всплывали наверх. Вот он, юный послушник, растерянно стоящий перед разъяренным настоятелем, обнаружившим писание Эльдара. Вот он, ученик горшечника в Шадне. Вот он впервые увидел Рину, молодую, красивую, озорную. Вот он стоит перед умирающим императором и принимает на себя бремя власти. Годы забот и не минуты отдыха, а затем гибель. Большой гроб сделали очень быстро, за какой-то час. В него бок о бок уложили Марана с Риной. Они выглядели умиротворенными, спокойными, обретшими друг друга. Император первым подставил плечо под гроб. К нему присоединился владыка Эльварана, Фартаэль и два орка, послы Оркограра в Элиане. Последними были Кертал с Ланигом. Процессия двинулась к небольшому кладбищу Шадна. Дороги Санти не запомнил, он продолжал вспоминать, глотая слезы. Слава единому! Никто этого не видел. Император не имеет права плакать никогда и ни при каких обстоятельствах. А если и плачет, то никто не должен видеть его слез. Горные мастера один за другим шли мимо гроба, стоящего на подставке у свежевыкопанной могилы, отдавая своему повелителю последние почести. Они салютовали мечами, многие кланялись поклоном величайшего уважения. Потом спокойными попрощались жители Шадна. Санти первым бросил на крышку гроба корсть земли и отошел. Он смотрел на идущих мимо могилы людей и продолжал молча плакать. Не вспоминать все, что случилось за эти 12 страшных дней, прошедших после смерти императора.